Дальше говорит автор, رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. Дальше говорит он, الذهبي говорит, то есть рассказывает Ад-Даркутни. Достоверно сообщается, что Ад-Даркутнию, имам Ад-Даркутни, он сказал, нет ничего ненавистнее для меня, чем калам. И он никогда, говорит Азави, то есть имея в виду Даркутни, он никогда не связывался с каламом и не связывался с полемикой и не погружался в них, а был саляфи. Был саляфи. На что это указывает, что последователи саляф, они не занимаются каламом и не занимаются что этой вещью, которая называется мира, то есть этими диспутами, спорами и так далее. То есть Раджуль имеет в виду Даркутни, да, он не погружался в калам. То есть он ненавидел вот этот вот ал-калам. При этом он никогда что не входил в него, потому что он знал, каким последствиям это приводит. Что это просто пустые разговоры, ни о чем этот калам и диспуты, связанные с каламом. Что это только сеяние сомнений в вещах, которые требуют убежденности, в которых нет никаких сомнений. Что это только запутывание мыслей, что это только введение в замешательство. Что это оставление асаров, то есть преданий. Вот что такое калам. Это отказ от асара, то есть от хадиса, от преданий, от сподвижников. И поэтому, говорит Ибн Усаймин, вреднее для мусульман ничего нет для их акиды, чем вот этот ильм-ль-калам, так называемый, ильм-ль-мантик, логика, вот эта философия, так называемая исламская философия. И многие из крупных специалистов калама, из крупных ученых калама, они в конце своей жизни признали, что всю эту жизнь они что пробовали вот в таком заблуждении, блуждании в ненужных вещах и желали умереть перед смертью, желали умереть что? На убеждениях старушек. На убеждениях старушек, на религии старушек. То есть вернулись к чему? К первоначальному естеству, к фетре, к этой естественной религии, которая заложена, естественной вере, которая заложена в сердце человека. Шейх Ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля, у него есть такие слова хорошие, замечательные, фатва аль-хамавия. Иншаллаху та'аля, может быть, Аллах субхана ва та'аля, это, надеемся, позволит нам как-нибудь пройти хамавию тоже. Он говорит, больше всего следует бояться заблуждения в отношении кого? Аль-мутавасситун. То есть находящихся посередине пути из последователей калама. Почему? То есть на среднем этапе находящихся. Больше всего за них следует опасаться заблуждения. Почему? Потому что тот, кто не вошел вообще в этот калам, он избавлен от него, альхамдулиллях, Аллах избавил. Тот, кто вошел в него и дошел уже до крайнего предела, до конца, тот понял несостоятельность этого калама и отошел от него, как мы сказали, крупный ученый. Уже до конца, уже когда понял, что это такое, что это за ерунда, то оставляет это. А опасность угрожает кому? Те, которые вот на середине пути. Которые погрузились в этот калам, они не дошли еще до конца, не поняли, его, соответственно, его заблуждений, его несостоятельности, но уже в него вошли. И на самом деле, конечно, это даже и в ильме самая большая опасность кому угрожает? Вот тем, которые посередине, которые считают себя уже знающими, но на самом деле еще что? Не утвердились в знании. Вот здесь большая опасность, потому что они такие люди. Сами впадают в заблуждение зачастую и вводят других в заблуждение. Которые уже вроде вошли они, да, они по пути ильма идут, но они не укрепились в ильме еще, но считают себя уже знающими. И вот опасность большая, что они сами собьются и собьют людей. От этого поэтому предостерегаться нам с вами нужно очень, чтобы не спешить выдавать какие-то фетвы, какие-то заключения. Поэтому ильм-ль-калам – вещь очень опасная. Опасность заключается в чем, ильм-ль-калам? Почему вот самая опасная вещь это? Сколько зла принес этот калам этой умме? Почему? Да потому что калам о каких вещах говорит? Ведь он же затрагивает самые главные вопросы, вопросы, касающиеся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, кто наш Господь. они этих вопросов касаясь, что искажают саму акиду, основы основ, отрицая шариатские тексты, аяты и хадисы, и делая акаль, свой разум, делая его судьей над шариатскими текстами. Поэтому и правила у них, они специально разработали правила. Да, акаль на первом месте у них. Они разработали правила по поводу вот текстов, аятов и хадисов об атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. Они делят на три части. Аяты и хадисы, в которых упоминаются атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, они, последователи калама, делят на три части. Первое. Первая часть – это те тексты, аяты и хадисы, которые подтверждаются разумом. Хорошо? Как они к ним относятся? Мы их подтверждаем, говорят они, потому что разум их подтверждает. Но подтверждаем их не потому, что на это указывает Куран и Сунна, а потому что разум это подтверждает. Путем, что какого-то объяснения разумного они утверждают эти атрибуты. Ясно? Второй вид текстов, как они говорят, аятов и хадисов, который отрицает разум. Разум это отрицает. Раз разум это отрицает, значит, мы должны, это говорят они тоже, что отрицать без всяких колебаний, потому что разум это отрицает. Вопрос. Когда вы говорите разум, вы имеете в виду что? Какой разум? Сколько людей, столько что? Разумов у них. Какой разум? Настоящий, подлинный, здравый разум, который не отошел от естества, заложенного Аллахом Субхану Тааля, или это уже извращенный, искаженный какой-то ум, подвергшийся что разным влияниям. Вот вопрос. Поэтому Малик говорит, «Лейта ши'ри би эйи акклин юзанур китаба сунна». Он говорит, хотелось бы мне знать, если бы мне знать, каким умом можно измерять Куран и Сунну, взвешивать Куран и Сунну, то есть становиться судьей. На основе какого судьей над Кураном и Сунной, на основании какого ума? И потом он произнес эти свои замечательные слова. Запомните их, они очень полезны вам в вашей жизни. Авакуллама джаана раджуль адждалу мин раджуль ахазна би каулихи ва таракна мин аджри аль-китаб ва сунна. Что каждый раз, когда к нам будет являться какой-то человек, который более искусен в споре, в приведении там каких-то аргументов, более искусный, чем другой, мы должны будем брать его мнение и оставлять из-за него Куран и Сунну. Второе, значит, те тексты, которые, как они говорят, все разум отрицает их, значит, их нужно отрицать, не колеблясь, говорят они. Третье, это когда акль, разум и не отрицает, и не утверждает. И вот здесь они отношение таких текстов, они что разногласят. У них есть разные течения, здесь разные направления. Некоторые говорят, что из них, что нет. Признавать только такие тексты нужно, на которые разум указывает. Если разум, что мы не знаем, указывает, не указывает, то нужно отрицать. Другие говорят, ну раз разум не отрицает, то значит, что нужно что? Признавать. Третьи говорят, раз разум и не отрицает, и не утверждает, значит, нужно что? Воздерживаться от суждения просто. Просто воздерживаться в отношении этих текстов. Занимать позицию вот такой вот, это называется таваккуф. Отказ от какого-то суждения. Вот такие вот у них правила. Все эти правила откуда они взяли? Разве Аллах Субхану Тааля не спослал какой-то довод в отношении этих правил? Они подтверждены разве Кураном и Сунной откровением? Нет, выдуманные. То есть они посредством этих правил сами заблудились и ввели в заблуждение людей. Алиязу биллях. И ты видишь, как вот их книги по акиде. Они все строятся на этих правилах. Как будто есть какие-то аяты и хадисы, которые утвердили для нас эти правила. Правила, которые выдумали они сами, взяли из своих голов, или взяли из какой-то философии древнегреческой, или там древнеиндийской, взяли эти правила, философы утвердили их. То есть они сами впали в замешательство, в сомнения, в растерянность, избили людей. Поэтому больше всего, кто испытывает сомнения перед смертью? Ахлюль калам. Последователи калама, да упасет Аллах Субхану Тааля, они перед смертью находятся вот в таких вот мучительных колебаниях. Аллах джаугар или арат. Аллах субстанция или явление. Аллах каим би нафси ва би гайри. Аллах существование его от него самого. Каим би нафси сам по себе существует или посредством чего-то другого. Яфаля уля яфаль, является действующим или не является действующим. Это все перед смертью происходит, да пасет Аллах Субхану. И умирает вот так вот, находясь в сомнениях, пусть Аллах Субхану упасет от этого. Дальше. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. Они и есть Ахля Сунна валь Джамаа, то есть те, которые находятся на пути салаф, они и есть Ахля Сунна валь Джамаа, говорит автор. Ахля Сунна валь Джамаа, последователи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И шейх ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал, Ахля Сунна накава, то есть самые лучшие, избранные из мусульман, самые лучшие из мусульман, и они самые лучшие люди в отношении к людям. Для людей они самые лучшие люди. И говорит он так, следуй же этим путем. Фальзам сабиль. Следуй же этим путем. Валя таттаби'у субуль. И не следуйте дорожками. Фатафарраку бикум ан сабили. Ибо эти дорожки отклонят вас от его Аллаха пути. Так вот, они и есть, говорит он, Ахля Сунна валь Джамаа. Кто такие Ахля Сунна валь Джамаа? Это те, которые находятся на пути сунны, то есть последователи пророка, алейхиссалату вассалам, и на пути джамаа, джамаа, то есть единой общины, как была она во времена пророка, алейхиссалату вассалам. Разве сахаба были расколоты на течения? Нет. Они все находились на одном пути, на одной акиде, на одном убеждении, на одном манаджи. И джамаа, то есть джамаа, единая община. Поэтому то, что сейчас происходит, когда себя причисляют к Ахлю Сунна валь Джамаа, те, которые не люди сунны и не люди джамаа, а люди бид'а и люди раскола, на самом деле, отклонение от пути вот этого первого джамаата, сахаба, ради Аллаху Таала, это большая проблема. Называют себя Ахлю Сунна, те, которые не имеют никакого отношения к Ахлю Сунна. И получило распространение во многих источниках, пишут. Вот уже поздние, конечно, источники пишут, что Ахлю Сунна на самом деле делятся. Запоминайте эти вещи, вы должны в этих вещах разбираться. Тем более сегодня нет таких людей, для которых сложны эти вещи. Вы должны разбираться уже тонко в этих вещах. Получило распространение вот это вот заблуждение, что якобы Ахля Сунна валь Джамаа представлена двумя видами. Две части есть Ахля Сунна валь Джамаа. Первая – это муфаввида, вторая – это муаввила. Муфаввида, то есть те, которые делают что? Тафуид. Вторые это те, которые что делают? Тауир. Вот это есть Ахля Сунна валь Джамаа, говорят они. Это грубейшая ошибка. Страшное заблуждение утверждать, что Ахля Сунна валь Джамаа делятся на муфауида и муауила. И поэтому они вводят в Ахля Сунна валь Джамаа ашаритов и матуридитов и подобных им. И говорят, Ахля Сунна валь Джамаа это что? Ашария, матуридия, ашариты, матуридиты. И сарафиты, иногда под сарафитами имеют в виду муфаввида. Кто такие? Итак, что они делят на какие две группы? Муфаввида и муаввила. Муфаввида что такое? То есть те, которые делают тафуид. Что значит делать тафуид? Мы с вами проходили это. Тафуид буквально означает припоручение. Это те, которые говорят, мы не знаем, что означают эти тексты Курана и Сунны, в которых упоминаются атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, едулла, едулла. Мы не знаем, что такое едулла. Истива аляш, тумма става аляш. Потом сделал истива аляш на арш. Мы не знаем, что такое истива. Смысл этого известен Аллаху. Аллах знает, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Припоручаем знание об этом Аллаху. Едулла, нет, нельзя говорить рука Аллаха, говорит они. Едулла, так и говори. Мы не знаем, что такое едулла. Хорошо? И так далее. И это называется тафуи. Они говорят, тексты об атрибутах Аллаха, их знание о них, понимание их. Можно припоручать Аллаху и не пытаться их понимать. И это очень опасное течение. Потому что оно означает? Что самое главное знание о нашем Господе, ведь это наша акида, это наше убеждение, знание о том, кому мы поклоняемся, как мы будем поклоняться Аллаху, если мы не знаем, кому мы поклоняемся. Они все это знание сводят на ноль. Говорят, это ничего, что неизвестно нам, что это означает, смысл этого не ясен. Хорошо? А еще самое страшное, что они утверждают, что это был путь саляфу салях. Что вот сахаба, последователи их, и имамы прямого пути, Абу Ханиф, Амали, Шафи, Ахмад, что якобы они были на этом пути. они были муфаведа. Хорошо? Что значит муфаведа? Те, которые припоручали знания о смыслах этих аятов и хадисов, об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, Аллаху, мы не знаем, что они означают. Якобы так. Это был путь сэров. Это чудовищная ложь. Чудовищная ложь. Путь салаф, не припоручение знания об этом, о смыслах этого Аллаха Субхану Тааля, отказ от понимания. Нет. Аяты, хадисы об атрибутах Аллаха Субхану Тааля понятны. Их смысл понятен. Что говорит имам Малик, когда его спросили про истива? Он сказал, не знаю, что такое истива. Нет, он сказал, что? Аристива? Маалу, гайр маджгур. Не является чем-то неизвестным. Все знают арабы. Кто знает арабский язык, что такое истива? Вознесение. Хорошо. Вознесение, восхождение, подниматься. Вот что такое истива. А что тафвид делаем? Припоручаем Аллаху знание о чем? Об образе этого, да. Образ этого мы не знаем. Но смысл-то, что это такое, мы знаем. Кайфия, образ мы этого не знаем. Понятно? Но сам смысл известен. Поэтому Малик что сказал? Истива что? Ма'лум, известно, что такое. Гайр маджгур, неизвестно, что-то не... Валь кайфия. Кейф маджгур. Да, вот кейф, как, это неизвестно. Понятно? Кейф, это неизвестно. Знает Аллах Субхану Тааля только образ от него. Алиману би ваджба суарану бидя. Верить в это, что обязательно, надо спрашивать об этом бидя. Вот был путь саров. Мы понимаем, понимаем в соответствии с арабским языком, в его буквальном значении, да? Текст об атрибутах, в буквальном значении, но образ этого не представляем себе, не знаем, какой образ, припоручаем знание об этом только Аллах Субхану Тааля. Ясно? А они говорят, что это был путь саров. А этот путь тафвида очень опасный. Почему он опасен? Потому что мы сказали, во-первых, он что, лишает нас знания об Аллах Субхану Тааля. Во-вторых, чем он опасен? Что лучше, знание или незнание? Знание лучше, верно? Знание всегда выше. Поэтому, когда появляются эти люди, говорят, а мы не знаем, что означает. Вот говорим так, едулла, истива, что это такое, не знаем. Тут же кто приходит? Философы. И говорят, вы не знаете, ну, потому что вы джахили, вы невежественны. А мы знаем. И мы сейчас вам расскажем, что такое едулла, что это то-то и то-то и то-то, и что такое истива, и это то-то и то-то. И как это нужно понимать. И поэтому, чья позиция оказывается выигрышней? У этих философов. Ясно? И вот они говорят, первая часть это муфауида, якобы салаф были на пути тафуида, да, вот припоручение знания о смыслах, отказа от знания, понимания смыслов аятов. Это ложь. А вторая группа ахля сунна, это кто? Муауиля. Ахлю тауиль. Это кто такие? Тауиль, то есть те, которые истрактовывают как-то атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля и говорят, что, например, истива, это что на самом деле? Завладение, а не вознесение. Едулла, рука Аллаха. Это нужно понимать как что? Как кудра, мощь, или как что? Ни'ма, как милость. Ваджхулла, лик Аллах. Надо понимать как что? Как сущность Аллаха. И так далее. То есть атрибуты Аллаха Субхану Тааля, они вот так вот что? Искажают, называют это словом тауиль. Хотя это не тауиль. Тауиль буквально что такое? Истолкование, да? Но это не истолкование. Что такое тауиль? Что такое то, что они делают? Тауиль? Нет, это на самом деле тахриф. Это искажение. И говорят они, что путь салаф хуа аслам. Он более спасительный, более безопасный, более спасительный. А путь аль-халаф, путь последующих поколений, он более знающий, то есть он имеет больше знания, более мудрый, более крепкий путь. Слова чудовищные. Они говорят, что салаф были кем? Муфаведа. Да? То есть сделали тафвид. И говорят, вообще салаф, их путь он аслам. То есть он более безопасный. Но более знающим является, что путь вот этих муавиля, которые трактуют, да, атрибуты. И эти слова чудовищные и вообще несостоятельные. Вообще сами по себе являются абсурдными. Путь, который является спасительным. Разве он и не является более мудрым? Разве он не является что? Основанным на большем знании, если он более спасительный? Верно? Поэтому сами по себе слова уже абсурдные они. Что, кроме того, то, что они говорят, это ложь. Конечно, путь салаф, он есть и аслам, что самый безопасный, спасительный, он есть что? Аалям, он который является самым знающим и что самым мудрым. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас на этом пути.